Итак, я уже пела в дивертисменте и в яхте. Сейчас солей, теперь будет мозаика. А еще открылся, наконец, буф на Сеной. После всех митингов там был сплошной разгром. Зашла туда взглянуть, не узнала. Роскошная отделка зала, уютные кабинеты, электрическое убранство. И там буду петь. Да, буду. И сцена Смоловского будет моя. И Машонкина, и Нахичеванского, и все сцены мои. Вот увидите. Перечитал, и самой смешно стало. Просто Хлестаков какой-то. Но так хочется. 10 августа 2019 года, суббота. Были с мамой на панихиде по Саше, прошел год, как его больше нет. Мама стала в последнее время такой потерянной, так жалко ее. Пришли домой и помянули нашего Сашеньку, и мама пригубила, и я. Вспоминали разное, как будто все это было в чьей-то чужой жизни. Вспомнили, как Саша тогда вбежал в комнату с криком «Как? Вы ничего не знаете?» Все перепугались, мама схватилась за сердце. Оказалось, что соседская собака ночью родила. Как сейчас вижу, мама идет к буфету, где у нее хранился флакончик с лавровишенными каплями. Мы с Катей и Машей хохочем, бежим смотреть на щенят, а позже, в тот день, мы узнали, что началась война. У мамы теперь на ночном столике все время лежит вакуум. Она то и дело повторяет «Время приспе, страдание, подобает вам неослабно страдать». Сегодня она сказала, что когда-то эти слова прочитала, и они запомнились, но не поняла. А теперь все стало так просто. Наказание дается не за грехи вовсе, а за счастье. Все имеет свою цену. За счастье горе, за любовь роды, за рождение смерть. Вспоминали весь тот ужас в прошлом феврале, когда мы тогда пережили, когда Саша прятался несколько дней на братском кладбище вместе с другими студентами и гимназистами из студенческого полка генерала Боровского, которые не ушли с Корниловым. Несчастные мальчики ютились в склепах морозными ночами-то. Один из них ночью пробрался в город и передал весточку своим родителям. Так по цепочке дошло до нас. Я ходила к нему, приносила теплую одежду и еду. С узлами идти было опасно, и я обматывалась как можно большим запасом белья, старалась пролезть какую-нибудь дыру в заборе, чтобы не заметили у главных ворот. Там, в отдаленных склепах, пряталось много офицеров. Саша рассказал, что один сошел с ума и стал петь. Его придушили, чтобы он своими криками их не выдал. Папа через доктора Копия, у которого муж ушел с добровольцами, достал документы, и ночью Саше с несколькими товарищами удалось уйти. Потом кто-то донес, на кладбище устроили облаву, и остальных, кого нашли, всех расстреляли. Кругом шли обыски, мы сожгли тогда со страху из-за Саши. Много бумаг, и погиб мой дневник. Мама собрала все наши золотые вещи и закопала в жестяной коробке, а потом мы так и не смогли их найти. Кто-то, наверное, подсмотрел и выкопал. А Саша новенький велосипед, папа, он еще жил тогда здесь, из опасения реквизиции разобрал по запчастям и рассовал их по разным углам квартиры. Помню, как Саша гордился своим «Дуксом». Они все с папой перед покупкой спорили, что лучше, наш «Дукс» или иностранный «Триумф» или «Гладиатор». Потом вспомнили с мамой тот обыск, когда валились пьяные, злые. Что вам известно о вашем сыне? Начался кошмар со срыванием обоев и взламыванием досок с пола. Еще потребовали чаю, пришлось греть им воду. Об обыске мне до этого рассказывала Тося Городиская. Ее брат Петя ушел в ледяной поход и погиб где-то на Кубани. Когда Тося рассказывала со скрежетом зубов, что и как у них забрали, я только удивлялась такой привязанности к вещам. У нее отец богатый биржевик. Ведь жить можно и без персидских ковров, и без серебра. Что за несчастье, если люди, которые работали в поте лица и ничего не имели, заберут землю или дом, или мебель, которую они заслужили всей своей жизнью и которую у них, по сути, украли. Ведь не трудом праведным нажил Тосин отец палаты каменные. Они и сами должны были поделиться или что-то сделать для других. Ведь это стыдно жить богато в нищей стране и при этом еще хвастаться своим богатством. И по делам им возмездие. Ведь гениальный Блок все объяснил в своей поэме.